Гораздо интереснее, откуда это знаешь ты? Оракулов, несмотря на понты про планеты, тебе не рассказали среди вас не больше, чем среди прочих рас, да и вряд ли они обо всем докладываются общепенцу на пороге изгнания. Философский камень, ну конечно же, эликсир жизни, но я не понимаю, кто. Подумайте, кому уже много лет не терпелось вернуть свою власть, кто цеплялся за жизнь в ожидании подходящего случая. Вы хотите сказать, сказал я охрипшим голосом, что это был вол? Гарри, Гарри, с тобой все в порядке? К нам навстречу по тропинке бежал Хагрид, Терри, пыхтя, трусил следом. Все нормально, ответил я. Единорог мертв, Хагрид, он там, на поляне. Здесь я вас покину, прошептал Фиренс, в то время как Хагрид уже спешил посмотреть на единорога. Теперь вы в безопасности. Гарри соскользнул с его спины. Удачи, Гарри Поттер, сказал Фиренс. Порой планеты толкуются неверно, даже кентаврами. Надеюсь, это как раз один из таких случаев. Он развернулся и поскакал обратно вглубь леса. Когда мы вернулись в гостиную, Терри не мог усидеть на месте. Он ходил взад и вперед напротив камина и рассказывал мне про то, какая судьба ждет испившего крови единорога. О, а вот это интересная идея, надо попробовать такое проклятие сделать. Ближе к часу ночи мы наконец-то пошли спать. Третий этаж, левое крыло. Дверь комнаты с Цербером на секунду покрылась серебристо-черным туманом. Левая голова пушка проснулась и посмотрела на нее. Ничего, можно спать. Невидимый мальчик с интересом рассматривал кружево чар, наложенных на комнату. Цикличный ритуал сна погружает животное каждую минуту, если его не возбуждает присутствие поблизости какой-нибудь добычи. Если наложение не произошло, отсылается сигнал тревоги. Если дверь или люк открыты, отсылается сигнал тревоги. Если применить в коридоре магию, любую, артефакт, заклинание, стихийный выброс, отсылается сигнал тревоги. Занятная схемка. Запоминаю общую концепцию и тенью скольжу сквозь щели в люке. Дьявольские силки. Как-то смотрел первый фильм в 20 с небольшим, с трудом удержался от того, чтобы воскликнуть. Я видел хентай, который начинался точно так же, только модифицированные проклятым зельем, изолирующим свет. Зелье теряет свои свойства при получении определенного внешнего сигнала. Дальше. Зал с ключами. Проклятыми ключами и такой же метлой. Выжить после контакта со всем этим – совсем нетривиальная задача, а на снятие уйдет огромное количество сил. К счастью, мне этого не надо. Привычно прохожу под дверью и вижу зал с шахматными фигурами. Самовосстанавливающиеся големы – ничего необычного. Относительным интеллектом страдает только король, да и тот, болванка с вариантами ходов. Поступая нелогично, и он просто замрет без движения, а с ним, и все остальные фигуры. Точнее, замерли бы, если бы не наличие второго режима, приказывающего фигурам убивать все, что не они. Удар по голове 50-килограммовым мечом пешки, это смертельно даже для волшебников. А вот маги, вроде того же Дамблдора, Волдеморта и Лавгуда только поморщится, пассивные ИР они держат все, даже второй, даже сейчас. Следующая комната, тролль, почти без сюрпризов, только в его набедренной повязке вложено несколько десятков щитов. Ну, это святое, вырываю его душу и выпиваю кровь, усиление лишним быть не может, а о гигиене позаботится Иваниска. Следующую комнату прохожу, не останавливаясь, не хочется проверять, сработает ли на меня колдовской огонь. Точнее, так проверять. Последний зал, зеркало желаний. Нет, достать камень я мог бы из любой отражающей поверхности, но так я узнал, что из себя представляет полоса препятствий, и понял мотивы лорда, который уже почти год, несмотря на то, что умирает, не вломился сюда. Никаких шансов взять эту крепость с наскока нет. Резким движением раскалываю зеркало на мелкие осколки, не имеющие магической силы. Обыскиваю комнату и обнаруживаю арку-портал, вроде входа на вокзал и в Азкабан. Ну что же, теперь можно уходить отсюда. В центре ритуального рисунка стояла хрупкая фигура. Мальчик, примерно 11 лет, с завязанными в низкий хвост длинными, до плеч, волосами, в школьной мантии с бронзовым вороном на синем фоне, шептал слова заклинания. Его худое лицо освещали лишь черные свечи, в чьем неверном свете было видно, как руки человека поместили в исписанную ритуальными знаками чашу волшебную палочку. Следом за ней отправился извлеченный как будто из воздуха рог единорога, по пряди волос фистрала и мальчика, кристаллу порядка и до завязки накачанный маной света крупный бриллиант, продолговатые кристаллы мариона и цитрина. Последним в чашу отправился осколок философского камня. Ноготь на левой руке мальчика превратился в коготь и легко разрезал запястье правой руки. В чашу хлынуло серебро хаоса. Минута, и серебро сменяется ярко-алой, горящей кровью инферно. Минута, и в чашу льется черная кровь мастера-вампира. Минута, и черный цвет сменяется красным, нормальным для человека. Жидкости были налиты в одну чашу, но не смешивались, образуя причудливый узор. Палочка в чаше распалась на составляющие. Отошли в стороны кусочки дерева, обнажая волосы единорога. В роге образовалась полость, в которую нырнули заплетенные в косичку волосы трех существ и вампирская кровь. От рога отделилась будущая рукоять, а в камнях образовались аккуратные отверстия. Бриллиант насадился на шерсть единорога и закупорил кровь внутри костяной колбы. Рукоять, имеющая форму правильного цилиндра, насадилась на него и скрыла его от глаз. Следующим последовали философский камень, Марион, цитринный завершил диковинные бусы радужный кристалл порядка. Внутрь рукояти устремилась кровь инферно, чтобы быть запечатанной внутри. Серебро хаоса покрыло внешнюю поверхность рога и выжгло на нем письмена, прославляющие жизнь, смерть, хаос, порядок, свет и тьму. В завершении ритуала тонкий слой ясеня покрыл кость, скрывая все изменения. Создан предмет. Палочка восьми стихий. Раса. Артефакт. Волшебная палочка. Принадлежность. Магическая триада. Уровень. Равен уровню старшего в триаде. 39. Класс предмета. Уникальная. Прочность. Неразрушима. Сродство со стихиями. Жизнь. Плюс 100%. Свет. Плюс 100%. Порядок. Плюс 100%. Хаос. Плюс 55%. Огонь. Плюс 48%. Воздух. Плюс 48%. Инферно. Плюс 55%. Смерть. Плюс 55%. Тьма. Плюс 55%. Сотворение заклинаний демонов Инферно облегчено на плюс 50%. Коэффициент усиления заклинания HR. Х10. Подпитка от окружающей среды при близости к источникам соответствующих сил. Подпитка на стихийных планах и в планах Инферно. Возможность переработки хаоса в энергию. Возможность поглощения душ. Возможность хранения МП и ХП. ХП 0,50 тысяч рек. 1 МП сек. МП 0,5 тысяч рек. 100 МП сек. Душ 1,2. Свободных очков сродства. 6. Материалы. Ясень. Рог единорога. Философский камень. Марион. Цитрин. Радужный кристалл порядка. Кровь инферно. Кровь мастера-вампира. Серебро хаоса, волос фистрала, волос единорога, волос странника, резонанс, 100%, связь душ триады, наложенные чары, чары надзора, чары определения местоположения, могут быть отключены и искажены по желанию старшего в триаде. Выхожу из комнаты и иду к комнатам Квирелла. Короткий стук и одержимый открывает дверь. Мистер Пеппоттер, че что вы делаете ЗЗЗД здесь в этот час? Профессор Квиреллу, можно зайти? Мне кажется, что за мной кто-то следит, не дожидаясь разрешения, проскальзываю под поднятой рукой мужчины. Да-да, мистер Пеппоттер, охотно. Квирелл закрывает дверь и невербально кидает на нее несколько запирающих. Итак, что привело вас? Тяжкая нужда, пообщаться со старым знакомым, ехидно отвечаю одержимому, кидая в него петрифику статалус на весь резерв и припечатываю сверху пси-ударом. Есть, вырубился. Запечатываю осколок души темного лорда в цитрин, а Квирелла сажаю в кресло. Трансфигурирую стену в зеркальную поверхность и достаю из нее камень. Так, чуть выкачаем праны из него и преобразуем ее в пси. Посмотрим, что у тебя в голове, мой дорогой друг, где у тебя в замке заначки. После сеанса мозговыноса, помещаю учителя в мешок, а следом, в инвентарь. Есть такая забавная особенность, живых в инвентарь помещать нельзя. Вся прана, мана и пси уходит, поглощается мной, а вот в мешке, контейнере или еще какой закрытой таре, нет проблем. Быстро собираю все ценное в комнате и прочих тайниках, благо их немного. На следующий день директор был мрачен. «Дорогие ученики», — сказал Дамблдор после завтрака, — «в связи с тяжкой болезнью, профессор Квирелл больше не может исполнять свои обязанности и вчера покинул замок. Сегодня занятий по зате не будет». Но уже завтра я лично буду вести их. Зал разразился бурными аплодисментами. Как же, сам Дамблдор. Это вам не боящийся вампиров зайка. Вообще, темный лорд мог бы и расщедриться на что-нибудь стоящее. Зараза. Ну ничего, если договоримся, всем поделится, никуда не денется. А если нет, съем душу и все его знания будут моими. После занятий я уже привычно отправился в выручай комнату и призвал ритуальный зал. Перво-наперво я перекинулся в единорога и слил в кубок около литра крови. Много, но в моем случае не страшно. У меня и крови-то нет. Первая и вторая оболочки души полностью переплетены. У меня нет никаких внутренних органов, крови и прочего, лишь образования, имитирующие их и на самом деле имеющие вторичное значение, упрощают управление праной, маной и пси. Так что, для меня проникающие ранения, например, в голову, не смертельно, если запас праны не закончится. Вытащил на свет магических светильников бывшего одержимого и влил в него кровь. О, очнулся. Ступифай, кидаю в него оглушающие. Трансфигурирую стул, вынимаю палочку, перемещаю человека на него, связываю наколдованными стальными канатами, прикладываю парализации и дополнительно сковываю туманом тьмы. Ну что же, а теперь, мой нематериальный друг. В питающий круг ложится философский камень, а в круг удержания – цитрин с душой тома. Рисунок представляет из себя правильную 12-лучевую звезду, вписанную в круг. В центре звезды лежат два круга – питающий на западе, а удерживающий – на востоке. Мое место расположено строго в центре эрцграммы, лицом к удерживающему кругу. Начинаю ритуал, подавая силу в руны отбора и передачи энергии. В удерживающем круге завился темный смерч. Сначала он был чрезвычайно мал, едва заметен, но через пару минут завихрение достигло высоты среднего человека. Вдруг вихрь резко уплотнился и стал гуманоидным силуэтом, состоящим из густого маслянистого дыма с алыми сияющими глазами. «Мальчишка, что ты сделал?» Вальдемар попытался ударить меня магией, но рунный барьер надежно держал его. Ридб зашипел и попытался ударить меня рукой. «Неудачно. Не выйдет изнутри взломать такой купол такими силами. Вырвал вашу душу из тела почти мертвого последователя, отпоил его кровью единорога, отданный добровольно. Не волнуйтесь, я знаю, что проклятие не трогает только вампиров. Договариваюсь с вами о союзе и обучении». «Что? Никогда не думал, что у дыма может быть офигевшее выражение лица. Союз, обучение, не нападение, убийство Дамблдора, захват власти, желательно, мирным путем. Объяснить подробнее или проще? Пока хватит. И что, ты вот так вот просто на это пойдешь? По официальной версии, я ведь твоих родителей убил. По официальной версии я живу в безопасном месте, а по факту, в доме маглов с мифической кровной защитой. Ее там нет, это я вам как мастер крови говорю, зато следящих чар полным-полно. Кроме того, официальная версия содержит много КХМ, неточностей и домыслов, если только вы не давали интервью журналистам. Как там было? Он смело поднялся в своей кроватке, глядя в глаза темного мага. Мальчик лежал в своей кроватке и плакал, глядя на тело Лили Поттер. Мальчик сидел в кроватке и мрачно смотрел на того, кого нельзя называть, сжимая в руке свою палочку. Феерия. Так вот, ваше решение, я развеиваю вас, или будем подписывать договор. Ты же понимаешь, что я в любом случае соглашусь. Прекрасно. Протягиваю магу магический контракт, аккуратный такой томик, страниц на 300. Пока он ознакомливается с томиком, я с интересом разглядывал попытки Кверрила выпутаться. Оглушение он скинул, как и парализацию. Честная сталь лучше магии, хе-хе. А хотя, молодец он, даже так пытается выпутаться, последовательно накладывает и накладывает, пытается, отмену на звенья. Так он их убирать будет вечно. Помочь ему, что ли? Он ведь действительно благоговеет перед лордом, несмотря даже на то, что под конец он призывал всех убивать таких, как он сам, маглорожденных. Понимающий и умный, догадался, что не просто так из общей злобности он перешел от политической деятельности к террористической. «Меня все устраивает. Только, ты уверен, что хочешь знать, что произошло тем вечером?» «Уверен, уверен. Вытолкните воспоминания на поверхность своего сознания. Легилименция? Неплохо. Касаюсь разума мага и проваливаюсь в воспоминания. Лили, ты уверена, что это зелье сработает?» Темный лорд, бледный высокий мужчина с темными волосами и темно-красными глазами, с сомнением смотрел на пузырящуюся бурду в котле. Приступы случаются все чаще, если динамика сохранится, периоды ясности сознания прекратятся вовсе, не позднее, чем на следующее Рождество. Даже крестражи уже почти не спасают, новые делать ближайшие 5 лет нельзя ни в коем случае, иначе начнется труднообратимое повреждение астральной, ментальной и магической оболочки, а нынешняя проблема с вменяемостью станет сущей мелочью. «Успокойся, милорд», — со смешком сказала красивая девушка с выразительными зелеными глазами и красивыми медными волосами. «Через пару недель зелье будет готово, и тогда». Внезапно дверь распахнулась, взрывное заклинание попало в котел. «Что?» — начала говорить Лили, с трудом успев отбить следующее режущее. Вальдемар кинул в проем десяток чар, буквально разорвавших, разрезавших, заморозивших, испаривших, удушивших и частично растворивших несчастного волшебника. Лили кинула аваду в следующего колдуна, и он упал замертво. Следующий маг вкатился в помещение и тут же был размазан по полу резко возросшей силой тяжести. Следующий маг принял взрывное от Лили на щит, но прозевал зелье, колбу с которым разбили, чтобы ее содержимое буквально растворило верхнюю половину тела мага. Мелькнувший в проеме темно-фиолетовый луч буквально на миллиметр разминулся с ведьмой и моментально превратил стену за ее спиной в каменное крошево. Зелья на полке сорвались с места и разбились о щит врага. Силен. Зелья под его ногами вступают в реакцию и взрываются, сжигая незадачливого волшебника в синем пламени. Именно из-за него миссис Поттер не заметила почти невидимого луча сложного усыпляющего заклинания. Пламя за секунду угасло, и в помещение ввалилось трое волшебников. Оставшийся один, Вальдемар, охранял девушку, закидывал все прибывающих магов заклинаниями и зельями из мастерской, однако в итоге все же попал под мощнейшие парализующие заклинания одновременно пяти вторженцев. Видимо, им доставляло некоторое удовольствие показывать темному лорду, что именно они делают, ритуал разделения души. А Крестраж – это уже мое маленькое тельце, все залитое слезами из-за разрыва связи с родителями. 30 минут подготовки, и тело темного лорда пронзает дичайшая боль от недобровольного разрыва души. Он пытается не дать отщепить слишком большой кусок, но тщетно. В маленького Гарри подселится где-то шестая душа темного мага, а сам он увлекается ловушкой душ в леса Албании. Я вынырнул из воспоминаний мага и удовлетворенно кивнул. Теперь все сходится. Лорд как раз ставил последнюю магическую подпись. Что? Почему я верю ему? Отчасти, потому что Лили явно не считала его врагом. Отчасти, потому что он в любом случае не сможет мне навредить, прямо или косвенно, ритуал не позволит. Отчасти, потому что изменить контракт сейчас малореально, не с теми силами, что есть у Тома. Тут нужно что-то более близкое к тому уровню силы, что он показал в той подвальной лаборатории. Кстати, а если крестражи так разрушительно влияют на разум, почему вы сейчас вменяемы? Ну, во-первых, прошло уже 10 лет, за это время душа чуть восстановилась. А во-вторых, камень. Дух кивнул мне за спину. Он упрощает контроль над собой и прочищает разум. Да и близость диадемы. Ты же знаком с теорией о единстве части и целого, так что вам для полноценного возрождения нужно зелье возврата, раствор тела, камень или иной источник энергии, кость родственника, желательно, мага, плоть магического слуги, кровь врага, желательно, мага, магического слуги, это маг с меткой, нет, мальчик, магический слуга, это магическое существо, добровольно признавшее свою власть над собой, домовые эльфы, например. А как быстро зелье варить, и как давно вам должен служить домовик? Зелье возврата, пара месяцев, раствор тела, еще полгода. Ну а финальная стадия, в ней ничего сложного нет, именно для нее и нужны части тел. Камень должен вариться сначала вместе с первым зельем, а потом, со вторым. Но тогда еще нужно буферное вещество, которое будет изымать прану из камня. Но его еще месяц делать. Ага, кого будем на это дело подряжать? Кверрил справится? Киваю на дергающегося в тросах волшебника. Увы, но нет. Он прекрасный чероплет, у него развитая энергоструктура, но у него нет никаких талантов в зельеделии. Нам нужен кто-то умелый. Если я принесу тебе Бартикрауча-младшего, сможешь помочь подлатать ему мозги? 3 года на уровне смертников Аскабана, потом еще 7 под Империя. Состояние его психики навряд ли удовлетворительно. А его якорь – это вы, так что выводы делайте сами. Лорд кивнул и спросил, а что значит якорь? В Аскабане не становятся животными только те, кому есть за что цепляться. Вся старая гвардия, заключенная в замке, является вашими фанатиками, готовыми по первому вашему слову начать террор. А вот Блёк цепляется за реинкарнацию Джеймса. Понимаете, хочешь всех вынуть и вылечить? Мрачно спросил лорд. Да нет, просто если будешь выпускать их оттуда, учитывая это. Да и террор в ближайшее время, точно не лучшая идея. Ваш образ и так более чем дискредитирован. И что предлагаешь? О, вы будете маглорожденным. Что? Хех, подделаем документы и воспоминания, скажем, что вы из Америки приехали, например, чтобы никто точно не полез проверять, там много закрытых обществ волшебников, все и не перечесть. А если и полезет, мир их праху. Американские маги держатся друг за друга и секреты друг друга не раскрывают никогда. А маглорожденным, чтобы вы подхватили знамя прежнего борца за правое дело. Одно дело, когда идея чистокровных поддерживает чистокровный, пусть и по бумагам, и совсем другое, когда во главе движения стоит выходец из немагов. Кстати, можем ли мы доверять Малфою? Ладно, понял. А Люциус, он очень скользкий человек, но мне будет верен. Там не только и не столько магические клятвы, но и личная преданность, после одного интересного случая. Но это не суть важно. Ладно, давай объясняй изменившуюся политику партии своему адепту, пусть собирает материалы. Тебя я пока оставлю у себя, в виде камушка. Не волнуйся, убивать тебя мне резона нет, летом выйдешь на связь с Малфоем и начнем варить зелья. Да, рецепты мне покажешь, я же какой-никакой, а все же зельевар, интересно. Хорошо, но вряд ли ты сможешь его сварить, для него требуются значительные затраты силы. Я не собираюсь, да и не хочу варить, только посмотреть. Кстати, если мы с вами знаем, что крестражи уменьшают вашу вменяемость, не лучше ли пару из них слить с вами? Лучше. Но ни тебе, ни Квирилу не хватит сил снять защиту. Да неужели? Ехидно ухмыляюсь, выкидываю из инвентаря и подхватываю телекинезом кольцо Певереллов. Хаем, знаешь, раз уж достал, давай, сливай, ты же у нас умный, со смешком сказал маг. Больно покладистый он стал после подписания договора. Подозрительно. Отключаю схему и преобразую ее в рисунок слияния, восьмерку, в меньшем круге которой лежит вливаемая, угнетенная, сущность, а в большем, основная, доминирующая. Пара минут и вот уже у лорда уже на один крестраж меньше. Еще раз призываю Вальдемарта в пригодную для общения форму и вспоминаю про вкладку «Репутация». Там же с ним стояло минус 10 тысяч. Листаю вкладки и с облегчением вижу запись плюс 10 тысяч. Ритуал братания, узы ученичества, связь силы. А по логам что? Так, вот, вызываю его фигуру с камнем. Ненависть сразу падает до минус 1 тысяча. А потом потихоньку растет. Растет, а потом рывком прыгает до максимума. Повезло, что я стырил камушек, да. Потом лорд проинструктировал Квирилла об изменившейся политике партии и отправил за ингредиентами. Я вернул магу содержимое тайников и спрятал кристалл с Ридблом в инвентарь. Теперь пора идти в гостиную. Шаг в тень, и комната пустеет. Глава 12. Ну что же, я бы сказал, что остаток года прошел скучно. Но близнецы Уизли наконец-то преодолели свой страх перед воронами. И начать решили с самого слабого и отделенного от коллектива, меня. Зря они это сделали. Не люблю шакалов. Они унижают и причиняют боль просто так. Ладно, ради информации, ради выгоды, ради наказания, но просто так издеваться и калечить детей. Причем только младшекурсников, и только грифов и змей, от остальных можно и в зубы получить. Никакой директор не поможет. Прокалечить, реальный прецедент, недавно девочку с факультета смелых, наполовину обернувшуюся кошкой, увезли в Мунго в полуживом состоянии. Некролог вышел через 3 дня, на последней странице пророка, кому интересна смерть ведьмы-полукровки, если она сирота. Показательно, что канонный я так легко с ними сошелся, не находите. Так вот, на обеде около моей тарелки оказалась эта милая конфетка, алхимическое изделие. Редкость, необычное, качество, низкое, эффект, принудительная анимагическая трансформация, принудительное принятие формы крысы, ошибка в ингредиентах, вероятность смерти подопытного плюс 25%, закрепление анимагического облика с подгонкой сознания, 90%, постоянное увеличение пассивного навыка трансфигурация плюс 1, задумчиво смотрю на конфету, протягиваю руку и убираю ее в инвентарь, создаю иллюзорную конфету и, подкидывая ее в руке, ухожу из зала. Чувствую, шакалы предвкушают. Ничего, обломаю вас, твари. Я ухожу и увожу рыжих все дальше и дальше от зала. Наконец, когда мы оказываемся в заброшенном крыле, где нет даже портретов, они понимают, что что-то не так. Поздно. Ступив и Максима, волна красноватого света проносится по коридору, а на пол падают 2 оглушенных тела, чтобы тут же быть подхваченными телекинезом. Парваконъюнктивитус тимпус, Накладываю на Уизли временную слепоту. Инкарцера, инкарцера, силенция, тинкидунта ускултайтеа. Ложится блокировка подслушивания на дверь. Секунду смотрю на дверь и, на всякий случай, накладываю на нее запирающие чары прочности, покрываю стены туманом тьмы, маскирую парты, стулья и одного из близнецов. Теперь лицо, скулы повыше, чуть пошире, рост 179 сантиметров, вампирьи клыки и глаза, чуть аристократической бледности, поменьше мягких тканей на руках, когти, коротенькие, 3 сантиметра, но прочные, антрацитово-черные, мантия, просто балахон с капюшоном, из-под которого зловеще светятся глаза и истекает туман. Во второсортном ужастике могу быть спецом по декорациям, хорошо, что лаймы непривередливые. Привожу Джорджа в сознание и рывком погружаюсь в его сознание. Не то, не то, ага, оказывается, добрый дедушка на досуге подучивает любимых внучков. Ну да, такой инструмент террора, а какие зельевары-артефакторы могли бы из них вырасти? Впрочем, и так вырастут, только сначала закладок понаставлю. Запрет на падение на меня без предупреждения, запрет на выбалтывание наших отношений, на убийство, легкое отвращение к тому, что они делают, закладки на верность, шпионский набор и канал импульсной пси-связи на колечко-сервер, которое я тут же трансфигурировал из щепки парты. Теперь весь комплекс прикрыть мощнейшим из доступных щитов, раскинуть по сознанию невесомые сенсорные нити, снаружи и внутри подпереть чем-нибудь убойно атакующим и поверх, маскировочным щитом. Никто не увидит, никто не узнает. Забавно, характеристики у них одни на двоих, абсолютное равенство. Что, не просто равенство, они одно целое. Джордж Фред Уизли, раса, человек, магические близнецы, редкое явление. Такое существо имеет одно сознание на два тела. При гибели одного из тел, оставшееся становится вместилищем общего разума, чувствует свою неполноценность, быстро стареет и умирает. Возраст 13 лет, ХП 363-363, МП 37-148, ПП 00, уровень 16, класс, алхимик-артефактор, плюс 25% к эффективности алхимических изделий, плюс 25% к эффективности артефактов, плюс 100% к эффективности добычи ингредиентов. Сила 13, ловкость 38, выносливость 20, интеллект 67-72, мудрость 34-44, харизма 25, свободных очков характеристик 482 равно 96. Эффекты: магический раб, ментальный раб, минус 50% к развитию ментальных навыков, минус 5 интеллекта, минус 10 мудрости, легкое ментальное перенапряжение, минус 50% регенерации ПП, минус 15% регенерации маны, временная слепота, осталось 1 ч, 34 мин, 23 сек, временная немота, осталось 1 ч, 14 мин, 56 сек, паразитический ментальный щит, минус 50 МП мин, минус 500 запаса МП, предатель крови, запас ХП и МП не может быть больше 1000, заблокированы очки ПП, интеллект не может быть больше 200, естественный потолок развития 100, мудрость не более 100, не более 50, естественно, уровень не может быть более 50, неснимаемый эффект болезненная слабость, неснимаемый эффект изгнанник магии, болезненная слабость, минус 50% регенерации ХП, минус 10% регенерации МП, изгнанник магии, развитие магических навыков минус 50%, невозможность достижения сродства со стихиями, невозможность использования родовых источников хождения в род. Черт возьми, адреналин бьет в голову, рефлекторно вызываю систему и быстро закидываю в мудрость 50 очков, а в интеллект оставшиеся 46. Теперь они не отрицательную регенерацию имеют, да и проседание не на 5-6 резерва, а поменьше произошло. Вот так-то, измерять магический резерв с такой точностью тут умею едва ли не только я. Колебания Дани Дамблдор не заметит, это сущие крохи даже для самих данников. Вообще, очень хорошо, что я сейчас их встретил. Детское сознание очень пластично и податливо, как тесто, лепи, что хочешь. Через пару лет шпионскую закладку даже если и найдут, то изъять, не покалечив сознание, не смогут. Это как вырвать из небоскреба первый-второй этаж со всеми несущими стенами. Кстати, а ведь эта идея, мы же знаем, кто будет стоять во главе пожирателей и куриц в перспективе. Почему бы их не обработать? Хе-хе. прислушиваюсь и, не найдя посторонних поблизости, развеял все заклинания, привел себя в нормальный вид и, с доброй усмешкой, кладу конфету в рот артефактору. Отнеси брата в медицинское крыло. Скажешь, что экспериментировали с алхимией. Веди себя, как обычно, говорю я Фреду-алхимику. Близнец с пустыми глазами кивнул мне и, подхватив Джорджа мобиликорпусом, пошел дальше по коридору. Я же ушел в невидимости из нее, начал наблюдать за воздействием конфеты на духовные оболочки человека. Поразительно. Она образовала новые взаимосвязи между несколькими центрами седьмой оболочки души и начала создания странного энергетического органа в шестом начале, в области третьего глаза. Очень интересно. Что-то вроде пространственного сенсора. Вот левитируемая фигура выгнулась назад и начала быстро покрываться серой крысиной шерстью. На скрюченных пальцах выросли загнутые когти, кожа стала дряблой и морщинистой. Хм, кажется, я знаю, чьи волосы использовали эти горе-экспериментаторы. Внезапно здоровье Джорджа начало падать в ноль, а все его тело покрылось струпьями и стигматами, истекающими черной зловонной кровью. Выхватываю палочку и начинаю накладывать все известные мне заклинания лечения. Падение замедлилось, но не остановилось полностью. Плохо. Нельзя дать умереть моему артефактору. Накидываю на близнецов оковы души, заклинание некромантии, которое привязывает все духовные оболочки к первой, телу, именно такова природа лечей. Теперь, даже если умрет, подниму. Усиливаю природную связь тел магических близнецов, соединяя их запасы жизненной силы каналом с ограниченной пропускной способностью. Мне не нужно, чтобы одной авадой враг убил двух моих ученых. Мало. Начинаю передавать близнецам свое здоровье, не прекращая лечение. Уровень праны быстро падает. Накладываю на себя и близнецов долгоиграющее среднее исцеление, действующее 12 часов, восстанавливая по 250 хп мин. Вылезло какое-то сообщение, но я отогнал его на периферию. Что тут? Ага, все, теперь не умрет точно. Что? Это кровь волшебная. Серьезно? Черная гадость из стигматов начала окислять мантию и плавить пол. Каменный пол. Кровь проклятого. Редкость. Редкое. Качество. Высокое, на теле, среднее, на полу. Описание. Эта кровь когда-то принадлежала проклятому смертному существу. Однако коварный маг повторно наложил проклятие, и оно вступило в синергию с имеющимся. Теперь это существо станет слабее магически и сильнее, физически, а также приобретет дополнительные свойства. Какие? Покажет время. Эффект. Растворение большинства материалов. Перестраивает организм на всех уровнях одновременно. Вероятность смерти подопытного при принятии внутрь плюс 99%. Закрепление оборотнического облика, крыса. Постоянное увеличение пассивного навыка трансфигурация плюс 10. Вероятность снятия проклятия, любого, с подопытного при принятии внутрь плюс 75%. Пара пассов, и кровь с пола и тела начала собираться в две мензурки. Кровь все вытекала и вытекала из Джорджа. Я заполнил уже два десятка 100-миллилитровых мензурок, когда мы зашли в медицинское крыло. Мадам Помфри перехватила нити управления полетом, уложила пострадавшего на кровати начало лечения, параллельно с допросом свидетеля. Мой алхимик, как и было приказано, отвечал на все вопросы, а я же поверхностно сканировал память целительницы. Удивительно, но фанатичность вполне может служить неплохим ментальным щитом. Все центры принятия решений покрыты так, что контролировать их не получится ни у кого сопоставимого по мощи. А вот память. Нет, коррекция тоже практически невозможна, но копирование. Пока мадам отвлеклась, шансы есть. Начинаю быстро и аккуратно копировать все известные заклинания, практику медицинских случаев, опыт и знания в области магловской медицины. Через 15 минут лечение перекинуло активную фазу, и я, не рискнув быть обнаруженным, покинул храм здоровья. Пока шел в гостиную, начал листать сообщения системы. В связи с открытием навыка «Темное целительство», уродин 75%, пассивный, стоящего в области смешения нескольких направлений магии, повышены следующие навыки. Навык целительства повышен, ур 31-13%, пассивный. Навык магия крови повышен, ур 71-2%, пассивный. Навык некромантия повышен, ур 31-3%, пассивный. Навык «Малефицизм» создан действием, ур 1-15%, пассивный. Навык «Могильный ужас» ур 15-15%, активный, поглощен навыком «Малефицизм» ур 3-5%, Пассивный. Навык телепатия УР 74.1%, активный пассивный. Затраты. Вариативно. Навык сокрытия силы УР 1.6%, пассивный создан действием. Власть над тьмой 83.62%, пассивный. Вы можете управлять тьмой и всеми ее производными. Любая тень открывает вам путь наизнанку мира, в бездну, откуда вы можете шагнуть в любую точку мира, где есть хотя бы пятнышко тени или любое создание тьмы. Ваша судьба не может быть изменена никем, даже богами судьбы. Вы можете скрывать свою магию. Вы можете скрыться так, что найти вас будет невозможно. И неважно, каким законам это будет противоречить. Это магия. Отношения с созданиями тьмы не могут быть хуже, чем у навыка 102, при условии, что они знают о вашей особенности. Отношения с созданиями света не могут быть лучше, чем у навыка 102, при условии, что они знают о вашей особенности. Скопированы следующие знания. Навык темное целительство, УР 6.75%, пассивный. Навык целительства повышен, УР 36.13%, пассивный. Навык магия крови повышен, УР 76.2%, пассивный. Навык некромантия повышен, УР 36.3%, пассивный. Навык медицина УР 5.0%, пассивный. Прекрасно прогулялся. До окончания лета я ставил закладки своим соученикам, всем, кто не мог их заметить, маглорожденным, небогатым полукровкам и обедневшим чистокровным. Даже, под конец года, когда набил руку, пробрался в черепушку белобрысому хорьку и отметился там шпионской закладкой. Теперь на кольцо пси-сервер приходили пакеты информации сразу от 357 человек. Мне нужен секретарь. Сбор ингредиентов для воскрешения темного лорда идет полным ходом, а я уже присмотрел для него тушку. Британец, одинок, в стране недавно, заламаншим связи нет. Идеальный кандидат. Из лютного пропало несколько десятков магов. Это я искал кусочки духовных оболочек для тома. Сейчас эта душа Франкенштейна вызревает в отдельном кристалле опала, подгоняясь к энергетике осколка и впитывая выделенные мной знания. Потом, во время ритуала, осколок максимально безболезненно и просто встроится в левонабор, образовав полноценную душу. Ходят слухи о вампире, что пришел за профессором Квирилом. Пришлось бедному экзайке внешность править, никто не хотел иметь с ним дело. Упырячья братья зашевелилась. Во время охоты на криминал я демонстрировал навыки и повадки дикого воина крови. Уже, не шутка, еще, не угроза. Так можно добиться гарантии того, что меня попытаются завербовать, а не попросту убить. Мастеру было бы сложнее. Во время последних двух матчей сезона практиковался в малефицизме, телепатии, магии крови, хаоса, целительстве, светлом и темном его варианте. Наконец-то появилась возможность манипулировать вероятностями. Кроме того, выцеливание маневренных целей давало неоценимый практический опыт. Очень забавно, когда матч идет часов 7, а Снитч все еще не пойман, и никто не рыпается, менталистика гарантирует. Кровь и целительство не давали зрителям и игрокам уставать, хаос игре закончится, а малефицизм помогал лучше контролировать игру. Однако, все веселое рано или поздно заканчивается. Закончился и этот год. Ученики садятся на красно-золотой поезд, а я погружаюсь в медитацию и начинаю сортировать отчеты шпионов. Последняя возможность исправить косяки, как-никак. По завершении процесса я, убедившись в нормальном функционировании следилок, достал кусочек цитрина с душой одного из миротворцев. Пары импульсов очищаю разум жертвы и записываю в него необходимые навыки, как магические, так и магловские. Час кропотливой работы и вот он, кристалл цитрина, редкость, редкое, качество, среднее, описание. Этот камень был добыт в Березовском месторождении, Россия. После этого в него была заключена обычная душа смертного, позднее очищенная от разума и запрограммированная на работу секретаря. Эффект, обработка входящих потоков информации, формирование отчетов, представление новых знаний в удобном для скачивания виде, автоматическое пополнение памяти при контакте с хозяином, активирована кровно-духовная привязка, Гарольд Джеймс Поттер, вставляю камушек в кольцо и соединяю сервер и секретаря, работает, даже удивительно. Итак, подведем итоги, в плюсе, философский камень, зеркало и налиш, кусочек шумерской магии, навыки магии этого мира дошли до уровня среднего местного мага, что немного. Повысилось владение окклюменцией до 37, Снейп не переступал черты и рылся в маске насколько мог аккуратно. Телепатия шагала семимильными шагами, просто пассивно мониторил поверхностные мысли нескольких тысяч человек, да незаметно взламывал защитные амулеты. Темное целительство оказалось бесполезно, по крайней мере, пока, как вампир через магию крови я могу сделать много больше и намного эффективней, удивила мадам Помфри некромант. Интересно, а канонный я точно дожил до конца книги, иначе это было бы даже забавно. Дуэль личей. Статус. Имя. Гарольд Джеймс Поттер. Раса. Человек-демон хаоса. Старший. 72% вампир. Клан. Не выбран. Грандмастер крови. 91% демон инферно. Низший разумный. 23%. Возраст. 11 лет. ХП 14393, 14393, 11151 плюс 3242 от выпитой крови. МП 20357, 20357, 7290 плюс 13067 от выпитой крови магов и поглощенных душ. ПП 7240, 7240. Уровень. 39. Класс. Маг. Плюс 1000 МП, плюс 15% к эффективности заклинаний. Подкласс. Нет, УР 30. Сила. 674. Ловкость. 703. Выносливость. 697. НР. 50 базовые плюс 10 ВИН плюс 3 силу плюс 3 ловкость. РЕК. 657 ХП МИН. Интеллект. 724 МР. 50 базовые плюс 10 инт рек, 724 МП мин, мудрость, 421, харизма, 203, свободных очков характеристик, 117, эффекты, жизнь игра, ур, макс, вы живете внутри игры, смерть для таких, как вы, лишь новый шаг в бесконечном коридоре чудес, после смерти вы сохраняете свою личность и знания, после смерти с вас удаляются все ментальные закладки и внушения, приобретенные при жизни. Вы сохраняете хладнокровие в любой ситуации. Охотник за головами Ур. Макс. На протяжении многих перерождений вы занимались охотой на самого хитрого, коварного и злобного хищника, человека. Ну, и иногда на других разумных. Так или иначе, но это занятие наложило свой отпечаток на вашу душу. Урон по заказанным разумным. Плюс 100%. Ваш взгляд вселяет в сердца слабых волей разумных страх, если вы этого желаете. Наемник Ур. Макс, нам наплевать, что думают другие про нас. На гнев богов мы просто машем рукой. Вы наемник. Вам наплевать, кто платит. Вам наплевать, кто жертва. И так было всегда. Кто бы ни становился вашей добычей, вы всегда получали свою награду. Или наниматель прощался со своей жизнью в попытке не заплатить вам. Для вас нет ничего святого, кроме вашего блага. Шанс получить выгодный контракт. Плюс 25%. Урон от божественных сущностей, минус 5%, иммунитет к призывам закладкам ментальным вмешательствам ради общего блага, шанс того, что разумные усомнятся в ваших моральных качествах, плюс 25%, сродство со стихией смерть, плюс 1%, дитя тьмы, в вашей родословной отметилась одна из аватар изначальной, репутация со светлыми фракциями, минус 100, недоверие, репутация с темными фракциями, плюс 100, симпатия. Доступно 3 заклинания тьмы. Потомок смерти. В вашей родословной отметилась одна из аватар жнеца. Репутация со светлыми фракциями. Минус 100. Недоверие. Репутация с темными фракциями. Плюс 100. Симпатия. Доступно 3 заклинания смерти. Хаосит. Вам довелось, прямо или косвенно, встречаться со всеми четырьмя личностями хаоса неделимого. Прогресс с аспекта демона хаоса плюс 5%. Отношение с фракцией хаосита не может быть ниже 1000, интерес. Отношение с фракцией сторонники порядка не может быть выше минус 1000, неприязнь. Подзатыльник бога, плюс 1% к иммунитету от божественного урона. Дитя жизни, поглощенный единорог, сродство со стихией жизнь плюс 50%. Целебная кровь, поглощенный единорог. Ваша кровь может исцелять любые болезни и снимать проклятия до божественного уровня включительно. Кровь камня. Минус 25% к урону от магии, включая божественный уровень. Минус 25% к скорости освоения заклинаний. Внимание! Ограничение не касается навыков псионики, контроля ки и прочих. Сродство со стихией земли плюс 5%. Магический метаболизм. Вы питаетесь энергией. Любой энергией. Образуется дополнительный резерв МП, равный основной запас МП 10, недоступный для магических манипуляций. Еда и питье, не содержащие магии, расщепляются на энергию и наполняют этот резерв. Избыток пополняет основной резерв. Если основной резерв полон, пополняются очки ХП. Навыки. Телепатия УР 61, 8%, активный. Активно. Позволяет внушать идеи, ставить простые ментальные закладки, считывать мысли и воспоминания, внушать, корректировать и удалять воспоминания. Пассивно. Позволяет обнаруживать направленное на вас внимание, ощущать разумы, пси-энергию, на УР навыка 100 метров вокруг, считывать поверхностные мысли и эмоции, в зависимости от защиты цели. Затраты. Вариативно. Заточение души УР 12-8%. Позволяет вам заточать душу в предмет. Затраты. 10 000 МП для равного по силе. Для прочих, вариативно. Взрывное насыщение УР 4-1%, активное. Поглощает резерв МП 100 000 единиц МП и удваивает резерв МП. Малефицизм. УР 8-15%, пассивный. Навык телекинез УР 74-59%, активный пассивный. Затраты. Вариативно. Власть над тьмой УР 83-72%, пассивный. Вы можете управлять тьмой и всему ее производными. Любая тень открывает вам путь наизнанку мира, в бездну, откуда вы можете шагнуть в любую точку мира, где есть хотя бы пятнышко тени или любое создание тьмы. Ваша судьба не может быть изменена никем, даже богами судьбы. Вы можете скрывать свою магию. Вы можете скрыться так, что найти вас будет невозможно. И неважно, каким законам это будет противоречить. Это магия. Отношения с созданиями тьмы не могут быть хуже, чем УР навыка 102, при условии, что они знают о вашей особенности. Отношения с созданиями света не могут быть лучше, чем УР навыка 102, при условии, что они знают о вашей особенности. Пожирание души УР 6-67%. Поглощение души и расщепление ее на энергию. Дает прогресс с аспекту демона. Дает незначительную прибавку резерва МП, вариативно. Затраты. 1000 МП. Поглощение души УР 53-49%. Поглощение души и расщепление ее на энергию. Передача части навыков цели. Дает прогресс с аспекту демона. Дает незначительную прибавку резерва МП и XP, вариативно. Затраты. 5000 МП. Укус вампира УР Макс. Вы можете пить кровь живых и восполнять МП и ХП. Прогресс с аспекта вампира. Незначительный рост резерва ХП и МП. Медитация УР 43-12%. Активный. Ускоряет восстановление ХП, ПП и МП. Навык темное целительство. УР 6-75%. Пассивный. Навык целительства повышен. УР 36-13%. Пассивный. Навык магия крови повышен. УР 76-2%. Пассивный. Навык некромантия повышен. УР 36-3%. Пассивный. Навык медицина УР 5-0%. Пассивный. Оперирование энергии УР 53-10%. Активный пассивный. Системная карта УР Макс. На системной карте теперь можно делать пометки. В радиусе ваших сенсорных возможностей и в замке Хогвартс на карте будут показываться все живые и немертвые объекты, а также проводится их автоматическое распознание. Безымянный стиль УР 34-45%, пассивный. Эффективность боя с использованием ножей, кинжалов, коротких мечей, стилетов и т.п. плюс 68%. Эффективность безоружного боя плюс 102%. Эффективность применения заклинаний в бою плюс 34%. Эффективность применения заклинаний на арене плюс 34%. Эффективность управления магическими войсками плюс 34%. Эффективность боя с использованием холодного оружия, мечи, сабли, шпаги, луки и т.п. плюс 34%. Под водой движения замедляются на 34% меньше. Позволяет вам на УР навыка эффективнее использовать оружие из крови и органы чувств, полученные через вампирский метаморфизм. Лингвист УР Макс, демоническая природа. Вы можете говорить на любом языке, диалекте, наречии. Управление транспортом УР 30-0%. Вы можете управлять любым транспортом, от легковушки до линкора, от кукурузника до шаттла. Использование огнестрельного оружия УР. Макс, синергия с памятью последних перерождений. Вы можете эффективно использовать и обслуживать любое огнестрельное оружие. Тактика магических дуэлей УР 30-0%, пассивный. Тактика магических боев УР 57-8%, пассивный. Стратегия магических боев УР 5 0%, пассивный. Мастер-манипулятор УР 50 45%, пассивный. Вы можете заставить людей делать то, что нужно вам, независимо от того, желают они того или нет. Чары УР 30 56%, пассивный. Вы разбираетесь в чарах на уровне среднего мага, современного мага. Какой позор. Трансфигурация УР 30 54%, пассивный. Вы разбираетесь в трансфигурации на уровне среднего мага, современного мага. Какой позор. Зельеварение УР 21 8%, пассивный. Вы разбираетесь в зельеварении на уровне среднего мага, современного мага. Какой позор. Артефакторика УР 39%, пассивный. Вы разбираетесь в артефакторике на уровне среднего мага, не густо. Магия душ УР 38 73%, пассивный. Общее познание в такой тонкой области искусства, как магия душ. Неплохо, возможно, в этом мире вы владеете материалом лучше всех. Облегчает заклинание магии душ, увеличивает их эффективность. Магия крови УР 76 2%, пассивный. Специализированные знания в области магии крови. Облегчает заклинание магии крови, увеличивает их эффективность. Математика и арифмантика УР 33 15%, пассивный. Вы знаете формулы этих двух наук и можете применять свои знания на уровне выпускника математического факультета престижного вуза. Руны УР 30 0%, пассивный. Доппель магия УР 1 24%, активный. Конструирование заклинаний УР 3 56%, активный пассивный. Маскировка на местности УР 83%, активный пассивный. Активно. 100% шума от шага бега, плюс 95% к маскировке. Пассивно. Минус 78% шума от шага бега, плюс 39% к маскировке. Затраты. 50 МП мин. Вампирский метаморфизм УР 33 91%, активный. Позволяет вам вносить косметические и структурные изменения. Изменения вносятся на основе родной расы и животных, сродство с которыми более 50%, доступно. Не топырь, змея, человек, книзл, тролль, единорог. Затраты. Вариативно, снижены. Энергетическая форма УР 1 0%, активный. Тело, оно как цветная радужка, чисто для эстетики. Позволяет вам существовать без тела после смерти, тела в форме энергетического образования. В этом виде на вас накладываются следующие эффекты. Бесплотность, сила, ловкость, выносливость обнулены. Дальность способностей на основе ПСИ-2, резерв МП минус 25 тысяч МП, регенерация МП минус 1000 МП сёк. Отсутствие доступа к способностям эффектам, завязанным на тело. Стили боя, кроме урона по нематериальным сущностям, родовая магия, дополнительная магия от родового источника удалена, регенерация от источника рода удалена, навыки, являющиеся родовыми, понижены на уровень навыка, данный родом. Внимание! Эффекты, наложенные на тело более 50 лет, переносятся на душу и могут быть использованы в нематериальной форме. Нематериальность, вы не получаете ни астральный урон, вы можете наносить любой урон, кроме прямого физического, не можете ударить рукой, но можете, статуей, захваченной телекинезом. Тело призрака, при касании вы выпиваете жизненную энергию живого. Призраки пьют ману, за неимением маны, жизнь всех разумных, находящихся в радиусе, количество призраков, метров от них. Чем больше призраков, тем выше скорость оттока. Одержимость УР 1 0%, активный пассивный. Вы можете внушать нужные вам установки слабым духом, а также использовать тела смертных, как сосуд для своей души. Внимание! При высокой разнице в возрасте уровня силы в вашу пользу, сосуд будет разрушаться, в сторону сосуда, вы будете поглощены. Вампирский стиль боя УР 15 54%, пассивный. Когти, клыки, тени, кровь, все пойдет в ход, позволяет вам на урнавыка эффективнее использовать оружие из крови и органы чувств, полученные через вампирский метаморфизм. Зов крови УР 19 65%, активный пассивный, позволяет вам чувствовать всех носителей крови в радиусе урнавыка км. При активации вы можете заставить прийти к вам любого носителя крови в радиусе урнавыка 100. Успех подчинения зависит от урнавыка, навыка окклюменции, вашей цели, расстояние. Окклюменция УР 37 54%, активный пассивный, позволяет вам защищать свое сознание от посторонних вмешательств, оптимизирует мышление, улучшает память на УР, навыка УР 100, эйдетическая память. Магия Хаоса УР 15-43%, пассивный. Владение световым мечом УР МАКС пассивный. Владение силой УР МАКС пассивный. Шичо УР МАКС пассивный. Макаши УР МАКС пассивный. Сарису УР МАКС пассивный. Шиен УР МАКС пассивный. Джемса УР МАКС пассивный. Ниман УР МАКС пассивный. Джуя УР МАКС пассивный. Силовая ковка УР МАКС активный. Жертвоприношение УР 3-12% активный. Вы умеете приносить жертвы некоторым богам. Доступно Кхорн, Дзинч, Слоаниш, Нургл. Затраты. Жизни душа разумного, СМ. Список условий, 100 МП. Сера УР 44% активный. Вы сжимаете ману в шар и выстреливаете ее в направлении объекта. Затраты. Вариативно, минимум 500 МП плюс 50 МП сёк. Иера УР 24-3% активный. Вы создаете защитное поле из силы. Защита зависит от конфигурации вложенной силы. Затраты. Вариативно, минимум 500 МП. Стрела смерти УР 85-98%. Вы выпускаете в цель облако маны смерти, наносящий значительный урон цели. Мертвые объекты начинают истлевать. Урон. УР навыка мудрость. Затраты сил 100. Затраты. Вариативно, минимум равно 100 МП. Прах УР 31. Вы можете обратить неживой немагический предмет в прах и восстановить плотность мудрости УР навыка 1000 МП. Глаза смерти УР МАКС активный. Ваш взгляд вселяет страх в сердца тех, чья воля меньше. Интеллект мудрости УР персонажа 100. Парсилтан УР МАКС. Перенятое свойство. Реципиент. Крестраж Томаса Марвала Ридбла. Пассивный. Вы можете общаться на языке змей. Поверхностное владение языком Виверн. Взгляд Василиска не действует на вас. Плюс 25% к скорости развития ментальной магии. Иллюзорный барьер УР 55-89%. Создание иллюзорных барьеров. Создание пустого барьера. Создание временного барьера. Изменение скорости течения времени на 55%. Создание барьера зомби. УР. Зомби равно УР. Игрока плюс 3 уровня. УР. Босса равно рандом. Создание барьера с призраками. Создание барьера с троллями, ограми и великанами. Создание тренировочного барьера. Ускоренная регенерация ХП и МП. Разрушение барьера УР МАКС. Разрушает иллюзорный барьер. Сродство со стихиями. Тьма. 50%. Смерть. 30%. Хаос. 25%. Жизнь. 50%. Земля. 5%. Жизнь. Плюс 99%. Палочка. Свет. Плюс 98%. Палочка. Порядок. Плюс 98%. Палочка. Хаос. Плюс 57%. Палочка. Огонь. Плюс 48%. Палочка. Воздух. Плюс 48%. Палочка. Инферно. Плюс 55%. Палочка. Смерть. Плюс 57%. Палочка. Тьма. Плюс 57%. Палочка. Сотворение заклинаний демонов Инферно облегчено на плюс 50%. Палочка. Отношения с фракциями. Светлые, минус 200, неприязнь. Темные, плюс 215, симпатия. Хогвартс, 100, равнодушие. Дурсли, минус 1000, недоверие. Миссис Фик, минус 5000, ненависть. Том Риддл, плюс 10000, кровный брат. Альбус Дамблдор, 100, равнодушие. Пожиратели смерти, плюс 1000, интерес. Орден Феникса, плюс 200, симпатия. Отношения с фракцией Хаоситы, плюс 1000, интерес. Отношения с фракцией сторонники порядка, минус 1000, неприязнь. Ну что же, использование этикета неожиданно дало маленький плюс в отношениях с темными. Альбусу стабильно наплевать на меня, как, впрочем, и школьникам. Итак, начинается лето. Красно-золотой паровоз увозит меня все дальше и дальше от волшебного замка. Пов Альбус Дамблдор. В это же время в замке еще один маг подводил итоги уходящего учебного года. Итак, что у нас по итогам? Гарри поступил не на Гриффиндор, несмотря на пропаганду. Видимо, все же больше в Лили пошел, она всегда была умницей. Жалко, что шляпа не подчиняется директорам, на родном факультете направлять его было бы проще. Неожиданный минус. Последний Поттер нашел выручай комнату, однако, судя по редким оговоркам в беседах с соучениками, он искренне считает ее просто скрытой библиотекой. Плохо, что там есть книги по запретным темам, но он же первокурсник, да и не доживет даже до 20. Что он может там понять? Не страшно, если мальчик будет знать общее описание пары ритуалов, Времени, чтобы набраться сил для их выполнения, у него не будет. Удачно, что мальчик сошелся с Террибутом. Кажется, я знаю, кто с Гарри полезет в тайную комнату. А вот Майклу Корнеру предстоит незавидная участь повода для похода, полукровка с таким самомнением, да еще и не желающий принимать отличия волшебного мира от обычного, и, как следствие, разругавшийся с отцом. Итак, окончательный список жертв Василиска. Фотоманьяк под Тироман, который поступит сюда в следующем году, поможет мне привить мальчику комплекс ответственности за жизни окружающих. Мисс Гринджер окаменение сделает более фанатичной в плане учебы. Проще будет чуть подрезать силу ее дара. Майкл Корнер – необходимый повод. Увы, даже взрослые маги пальцем не пошевелят, пока беда не коснется лично их. Это общая проблема европейцев, магия же лишь усиливает ее, а потому ожидать от обычного ребенка попытки избавиться от чудовища просто потому, что он может попытаться, глупо и недальновидно. Жалко, до 15 лет подливать ему психотропные зелья излишне опасно, могут появиться различные патологии развития, недоразвитость, мании, психозы, шизофрения, склероз, эпилепсия. Потому и пришлось попросить старого вампира продать конкретную палочку. Жаль терять такого должника, но после этой партии мне уже не удастся воспользоваться значительной частью имеющихся сейчас связей, потому что они завязаны на это тело. Жаль, но ничего не попишешь, остается только выжать из них возможный максимум. Итак, начинается лето. Йенгпов, глава 13. Шаг в сторону. Багровый луч проходит в 5 сантиметрах от тела. С палочки срываются 5 серповидных голубоватых заклинаний, лезвий ветра. Противник закрывается стеной пламени и пытается ударить меня плетью шаба. Принять на силовой меч и дернуть на себя, вкладывая весь вес. Увы, на такую примитивную уловку один из, в прошлом, лучших мракоборцев не ведется. Жгут черно-синей энергии распадается с резким треском, а в меня летит силовая волна с остатками стены пламени. Волнорез прошивает в ней широкую брешь и лишь чудом не разрывает моего противника на две половинки. После устранения эффекта зелий Крауч-младший стал столь же ловок и подвижен, как я во времена прошлой войны, а свободные очки сделали его монстром. Бартимиус поднимает ногу и бьет ей по земле, усиливая удар магией. Это сбивает мне концентрацию, и я только отклоняю кинетит, рой маленьких шариков с перегретой плазмой, чудом уходя перекатом от разложения. Роулинг была не права, настоящие мастера боя почти не применяют лучевых заклинаний, или шрамоносцы вели всю дорогу, а в конце просто хотели красиво убить. Палочка касается пола и магия выжигает на нем рунический круг щита. Больше я не попадусь на этот трюк, Барти. На полусферу щита обрушивается страшный сдавливающий удар, а через секунду его пытается разорвать вакуум, сменяющийся снова давлением 8 атмосфер. В первый раз меня спасла только кровь пожирателя, даже вампиру не просто пережить резкое изменение атмосферного давления с 1 до 8, а потом до 0 атмосфер. Жуткая штука, хорошо, что готовится долго и, для использования в боевых условиях, жесты смысла этого заклинания нужно вплетать в другие. Магический бой, искусство маскировки сложных заклинаний простыми и использование вторых для создания первых. Кто лучше прячет смысл своих действий, тот и победил. Хорошо быть канонным Гарри, всерьез никто и не думает тебя убивать, кроме Василиска, пожалуй. И то, скорее там имела место игра с едой, не может змея не почуять потного человека, стоящего прямо перед ней и дышащего, как астматик. Бартис воем упал на пол, его тошнило густой черной кровью. Хе-хе, получилось. Легким жестом отменяю ритуалы гниения крови и помогаю пожирателю подняться на ноги. Неплохо, Поттер. Для криворукого второкурсника, хрипит Барти. Неплохо, Крауч. Для безмозглого полутрупа, в тон ему отвечаю я, Флэшбэк. Поместье главы департамента магических игр было целиком укутано защитными чарами. Ина, стена плача, барьер света, черный трон, откровение котла, приказ хозяина, гармония разногласий, равновесие противоположностей, благословление очага, длань неназываемого, противототалум, отсечение звуков и запахов, призванные стражи, пара призраков-наблюдателей, ну и самое главное, особняк находился в центре огромной печати ритуала, завязанного на Крауча старшего и охранный дух. Поместье на 2 километра вокруг покрывали тончайшие нити следящих заклинаний, проверка на магию, пространственные искажения, высшую нервную деятельность, кровь, прану. В общем, ничто не пройдет незамеченным. кроме одного наглого меня, поглотившего мантию смерти. Чуть усмехнувшись, прохожу через ограду и чудом ухожу от удара горгульи. Каменный кулак впечатывается в кладку, оставляя на ней сеть трещин. А вот от удара левым крылом уйти не удается, и я кубарем лечу к особняку. Откатываюсь от места падения и выпускаю во все стороны силовую волну. Вовремя. Что-то мелкое, зубастое и когтистое в полете меняет траекторию и отправляется в кусты. С башенки дома в меня устремляется расширяющееся кольцо сиреневого света. Секунда, и я весь покрыт пятнами этого странного света. Счетчики жизни и маны устремляются вниз. Ах ты ж паразит. Перехватываю нити проклятия и начинаю уже сам вампирить силу стража. Вот так-то лучше. Удар горгульи сбивает концентрацию, и я вновь теряю силу. Мининг экстерминате. Тускло-голубой луч бьет в грудь ожившей статуи и взрывает туловище, а должно было целиком распылить. Призраки накладывают оковы страха, но луч переработанного патронуса прекращает их нежизнь. Том, действительно гений, не каждому дано так перестроить высшую защитную технику.